Итак, кстати, вышел последний журнал «Альфа и Омега», где распечатана как раз моя прошлогодняя лекция по молитве «Отче наш». Вот она так немножечко там подредактирована. Вот. 31. Я, в принципе, эти номера могу, если кого заинтересует, просто на встрече урок принести. У меня есть там пачка, я могу, если кому-то это нужно. Сколько стоит журнал? 35 рублей в выходнице. Вот. А? Это последний, 31. Так вот. Мы с вами в прошлый раз остановились на каком стихе «Отче наш»? «Яко, но не беси и на земле». «Яко, но не беси и на земле». Да будет воля твоя. Мы рассуждали о поиске божественной воли. Да будет воля твоя, яко, но не беси и на земле. Но я потом вспомнил, что я не сказал несколько существенных слов касательно стиха «Да приедет царствие Твое». «Да приедет царствие Твое». Есть одна очень существенная вещь, о которой мы обязательно должны говорить. Взыскание Царства Небесного как главный цели жизни христианской. Вот мы говорим, когда молимся, да придет царствие Твое, вспоминая о втором пришествии, об этом мы говорим, вспоминая о том, что Царство Небесное, оно внутри нас созидается. Но еще это Царство Небесное, оно есть задание, взыскание Царства Небесного есть задание. Господь говорит, взыщите прежде Царствие Божие и правда Его, и все остальное вам приложится. И вот это необходимо рассмотреть. Что такое взыскание Царства Небесного? Ведь когда мы просим, да придет Царствие Твое, мы как раз и отвечаем Господу на Его призыв с Его стороны. Взыщите прежде Царство Небесного и правда Его, а все остальное вам приложится. И на самом деле, поиск правды Божией, взыскание Царства Небесного, для многих из христиан, для многих из нас, к сожалению, к величайшему, не является такой горячей, насущной потребностью нашей жизни. Обратим внимание просто вот на самые простые вещи, которые происходят с нами постоянно, с детьми в том числе. Как мы приходим в храм? Как легко мы можем спокойно совершенно опоздать там, на богослужение, опоздать там, на 5 минут, на 10 минут? Самые элементарные вещи, да? Опоздать в Царство Небесное на 5 минут. Опоздать в Царство Небесное там, на полчаса. Потому что это же Царство Божие на земле, осуществленное, когда служится Божественная Литургия, когда храм является собой небо на земле. И вот действительно, поэтому определяется серьезность нашего взыскания Царства Небесного. Обратим внимание, мы опоздаем на поезд? Конечно же, нет. Но если опоздаем, такое с нами случается крайне редко, и мы переживаем из-за этого ужасно. Представляете, опоздали на поезд. Более того, давайте представим, как мы собираемся в театр. Как мы собираемся в театр? Да? Как гладится рубашечка, брючки, как женщины выбирают для себя духи для того, чтобы пойти в театр. Как мы приходим в театр? Потому что знаем, что после третьего звонка вход в зрительный зал воспрещен. И как мы собираемся в храм? Как мы идем в храм? В каком виде? Как мы к этому готовимся? Ко встрече с Царством Небесным? Это постоянно, это маленькие такие штрихи, они для каждого из нас они уже не очевидные, но по ним проверяются очень важные духовные вещи. Мы все время говорим, что, конечно же, мы ищем Царство Небесное. Вопрос, если мы зададим друг другу, ну, спросишь человек, хочешь ты спастись? Ну, конечно же, хочу спастись. Вот, ответит тебе человек. А хочешь ли ты спасаться? Хочешь ли ты спасаться каждый день? Хочешь ли ты идти путем спасения? На этот вопрос человек ответить может только тогда, когда он реально понимает, что это такое. Что это такое идти за Господом каждый день. Вот у отца Александра Ельчининова в одной из его в записях, в одной из его мыслей, там, где он рассуждает на тему слов евангельских, Евангелия от Марка, когда Христос говорит: «Тот, кто хочет за мной идти, да отвержется себя, возьмет крест свой и за мной идет». Он там пишет, что в латинском варианте Евангелия употребляется слово «ежедневно». Я не помню, как это звучит по латыни просто. Которое упущено в греческом варианте, с которого мы имеем текст. Действительно, тот, кто хочет спастись, он это желание хранит ежедневно. Это ежедневное несение креста. И вот это ежедневное несение креста, ежедневное хождение за Христом, ежедневное поиск Царства Небесного вызывает в душе человека малодушие и маловерие. Ну как же, вот я сейчас в храм пойду, значит, я не успею сделать своих дел. Как же я сейчас вот так поступлю? Я лишусь каких-то очень важных житейских вещей. Как же так? Я вот сейчас буду следовать за Христом, не оглядываясь по сторонам, а жизнь пройдет мимо меня. Вот это основное смущение, основное сердечное такое вот малодушие, которое охватывает не только взрослых, но и, конечно же, подростков прежде всего, потому что жизнь подростковая, она ведь очень яркая. Это мы уже, так сказать, для нас все потускнело давно. Вот. Все для нас уже как-то не так. И все как бы проявлено. Мы знаем цену всех этих этикеточек, всех этих рекламных счетов. А они-то еще не знают. Для них это кажется самым настоящим, самым живым, самым реальным, самым вкусным на вкус, если потрогать. И как вот сейчас вот идти в Царство Небесное, когда вся жизнь пройдет мимо тебя, так кажется. Да и мы сами так поступаем, по большому счету, чаще всего. Вот. Потому что Царство Небесное для нас действительно не стало вот таким вот взыскательным моментом нашего сердца. А Господь говорит такие слова: а все остальное тебе приложится. Это значит, что когда человек ищет Царство Небесное и правду его, именно тогда-то вся его жизнь и становится реальной жизнью, настоящей жизнью. То есть она устраивается, прилагается все то, что необходимо человеку не только для спасения вечной жизни, но и для его реализации своего внутреннего и внешнего потенциала человеческого, его человеческой природы в этой временной жизни. Гармония приходит в жизнь человека вместе со взысканием Царства Небесного. Господь все поставляет на свои места в жизни человека. Как было некогда во время грехопадения, когда человек своим отрицанием Царства Небесного, своим попранием правды Божьей разрушил гармонию мира. Потому что человек был связан с этим миром, он удивительным образом, потому что этот мир принадлежал человеку, и он им владел, этим миром. Он назвал все по имени, мир принадлежал, человек управлял этим миром. И все было в удивительной гармонии, все отношения мира и человека. И грехопадение эту гармонию разрушило. Только жалкие остатки божественной красоты мы с вами наблюдаем в этом мире. И восхищаясь тем, как же мир прекрасен. Не понимая часто того, что это прекрасие, что эта красота скорее свидетельство безобразия, нежели гармонии мира. Что это жалкие остатки той первозданной красоты, которую Господь даровал человеку в руки. И поэтому мы можем рассматривать современный мир, как какой-нибудь археолог может рассматривать какую-нибудь древнюю великолепную скульптуру, которая разбита вдребезги. И может находить в ней какие-то маленькие обломочки, на которых он увидит изящную линию, вот удивительное сочетание красок, гармонию камней, еще что-нибудь еще. Вот, и складывая их постепенно, пытается представить себе, какой же была скульптура во всей ее полноте. То же самое происходит для нас, когда мы приезжаем куда-нибудь в горы или а в какое-нибудь место, где еще не ступала варварская нога нашего современника, и действительно радуемся, что что-то еще осталось. Хотя на самом деле все, что осталось, это уже результат страшного повреждения, страшной дисгармонии. Что же тогда происходит внутри самого человека? Какая же страшная картина диссонансов и какофонии происходит внутри каждого из нас? И действительно, мир выстраивается внутри нас только тогда, когда мы начинаем следовать путем поиска Царства Небесного и правды Его. Все остальное вдруг неожиданно складывается, слава Богу, почти что без нашего участия. Потому что гармония вокруг нас зависит от гармонии внутри нас. Это вещи, которые не надо никому особенно объяснять из нас. И мне приходилось слышать из уст митрополита Антония со ссылкой на кого-то из древних учителей церкви такую замечательную фразу. Он говорил о том, что Господь ждет от нас не добрых дел, не поступков хороших, не даже какого-то внешнего исполнения заповедей, а ждет от нас одного – настоящей гармонии между человеком и Богом. Потому что именно вот эта самая гармония, она является собой полноту как раз исполнения заповеди. Человек может делать добро от собственной гордыни и тщеславия. Человек может исполнять заповеди по-фарисейски, вот, внешнюю форму. Но только гармония между человеком и Богом собой покрывает все. И исполнение заповеди, и любовь, и милосердие, и смирение. Вот это и есть то, что Господь ждет от каждого из нас. И эта гармония наступает именно тогда, когда человек, несмотря ни на что, вот доверив свою жизнь Богу, вот, идет в поиски Царства Небесного. Именно поэтому, когда мы просим, да будет воля Твоя, мы тем самым высказываем это доверие Богу, чтобы вот эта воля Божия, то есть Его повеление, то повеление, которое совершилось при сотворении мира, когда Господь сказал, да будет свет, Он повелел, и так случилось, чтобы вот такое же повеление у Него было относительно каждого из нас, чтобы слово «да будет» вот в каждом из нас так прозвучало, и чтобы мы имели возможность по нашему послушанию услышать вот это повеление в нас, принять его как некий божественный творческий акт, как некое всесильное слово всемогущее, которое мир сотворил, Слово Божие. Вот. Сочетаться с ним, с этим Словом Божьим, услышать, жить по нему, доверить ему свою жизнь, этому слову. Потому что, когда мы это делаем, тогда действительно мы находим в себе силы не променять свою первородственную чечевичную похлебку, находим в себе силы не увлекаться красотой этого мира, находим в себе силу, вот подобно Авросию Медиаланскому, в молитве, которую читает священник перед святым причащением, сказать твои слова. «Хлебе сладчайший, уврачуй устне сердца моего, да кроме тебе, нико я же пожелаю красоты». То есть не видеть вокруг себя и не желать никакой другой красоты, кроме самого нашего Господа. Им насытиться. И тогда понятно, что да будет воля твоя, яко на небеси и на земле, может для нас и разрешиться вот в поиске именно Царства Небесного. Потому что воля Божия – это поиск Царства Небесного нами. А решимость жить ради Царства Небесного – это как раз вот решимость довериться Богу до конца и не желать ничего иного. И поэтому, конечно же, очень важно объяснить и себе, и нашим детям о том, что поиск Царства Небесного – это не потеря жизни, а ее приобретение. То слова, которые Господь говорит, а все другое приложится вам, они свидетельствуют о том, что именно поиск Царства Небесного выстраивает внутри человека все правильным образом. Иногда человек думает, ну как же так, значит, если самое главное, я великий художник, говорит себе человек, как же, если я сейчас начну все брошу, значит, какой же я тогда буду художник? Как же тогда вот мое искусство? Или я замечательный спортсмен, как я все брошу? Значит, все, моя карьера как спортсмена, она зарублена. И каждый человек так может сказать, тот, кто увлечен чем-то иным, которая для него является несомненной целью жизни, которая полностью его наполняет. А на самом деле человек не теряет этого, а наоборот только приобретает, потому что все то, что в нем вылезло на первый план помимо Бога, может только изуродовать человека по-настоящему и исказить его творческий потенциал. Не дать ему возможности сказать слово правды, потому что раз в тебе нет правды Божией, то никакой правды вообще в тебе нет. Вот. Есть только некое искажение. И только тогда человек может стать настоящим художником, настоящим композитором, замечательным спортсменом, кем угодно, политиком или профессиональным рабочим, кем угодно, только тогда, когда у него вся его жизнь построена в соответствии с правдой Божией, когда Царство Небесное и правда Божия встают на первом месте. А все остальное само по себе укладывается на те самые места, которые уготованы в самом человеке, в внутреннем человеке, для того, чтобы человек исполнил свое предназначение на земле. Потому что человек, который ищет Царство Божие, на самом деле, он не может иметь увлечений. Вы понимаете? Он не может ничем увлекаться. Это значит, что в человеке уже не увлечения действуют, а действуют его предназначения. Все то, что человек в себе имеет, в нем раскрывается как воля Божия о нем и о мире. И тогда человек исполняет свое предназначение в мире теми дарами, которыми Господь его обогатил. Да. Вот в этой ситуации какой критерий того, что человек именно это не увлечение, а то, что это его назначение? Ну, это вот именно это, сам глагол, который увлекает человека, то есть отворачивает его все время от Бога в другую сторону, является тем, что человек увлечен чем-то настолько, что он не может сочетать свой взгляд на Бога со своим внутренним миром. Это значит, То есть это не сочетается внутри, да? Конечно. Нет гармонии. Отсутствие гармонии. Начинает любая страсть. Ну, не совсем так. Есть же вещи вполне благие в человеке, которые не имеют... Еще раз. Страсти бывают благие. А? Мне не совсем это понятно. Я никак не могу понять. Ну, ведь человек может быть увлеченным, скажем, тем, что он замечательный художник. Вот это не значит, что это его хобби. Я не о хобби говорю, понимаете? Вот, не о собирании марок. Я говорю о том, что человек может быть замечательным композитором или исполнителем прекрасным. Да, при этом свое предназначение не исполнять. Вот, потому что его собственное занятие музыкой не стало предназначением по воле Божьей, а осталось увлечением. Он был увлечен, поглощен собой и музыкой. Бог его в этот момент, ну, как бы сказать, отвлекал от музыки. Понимаете? Не дав... А чем же он тогда должен заниматься, если вы говорите, что Бог отвлекал от музыки? Да. Так как же, если, допустим, это его профессия? Вот как? Понимаете? Понимаю. Одно дело, что в церкви, другое дело... Вот, да, и для этого человек должен, видимо, в какой-то момент умереть, чтобы потом родиться. У владыки Антония тоже есть замечательный образ один, который я прекрасно помню. Он говорит, что когда садовник пересаживает чахлый цветочек, который засыхает в сухой земле, цветочку кажется, что он умирает. Вот это, то, что его выдирают оттуда, откуда хоть какая-то жизнь для него была. Но садовник его пересаживает в другую совсем почву, где он должен прирасти и ожить. Вот этот самый момент пересадки воспринимается цветочком как смерть. Понимаете? Но на самом деле это просто на самом возрождение к жизни. Поэтому для каждого человека вот некое такое умирание для Бога, для мира, оно всегда происходит. Потому что когда человек только начинает искать Царство Небесное, прежде всего, для него с первой мысль, которая возникает, это значит, что все умерло. Вся моя жизнь должна теперь кончиться. Что значит, я должен все бросить. Значит, моя карьера погублена. Значит, моя жизнь никогда не осуществится. Значит, все то, что я так много делал, старался, учился, никому не нужно. Я должен стать ничем. Но только в тот момент, когда человек начинает все равно искать Царство Небесное, в нем вдруг то, что он так по-человечески в себе любил, уважал, столько сил потратил, становится предназначением. Не сразу, не сиюминутно. Да. Но через... выстроение той самой внутренней гармонии. Вы понимаете, в самом человеке. Как это случилось с Иоанном Дамаскиным? если можно так привести такой вот исторический пример, когда был великий визирь, скажем, там замечательный поэт, лирик, вот, а потом он вот написал уже 1500 лет почти прошло, мы все поем «Воскресенье день, просветимся люди». И никогда эта поэзия не становится нам скучной. Понимаете? Все равно какой-то жизненный опыт, допустим, той же профессии. Ну, допустим, я, например, сейчас одну, но перейду я стану, хотя даже перейду, знаете, мне трудно. Ну, это каждому человеку трудно, а ребенку это тем более тяжело, про подростку. Тем не менее, это и есть вопрос нашего доверия Бога, верности нашей ему и поиска его воли о нас. Его воли о нас. Вот. Когда же, поэтому мы говорим, да будет воля твоя. Понимаете? Да, пожалуйста. Можно вот здесь привести такой пример, вот когда я на встречу есть Россия с любовью, вот она говорит, соединение творчества с послушанием. Вот этот вот момент. Ну, оно так и получается в конечном итоге. Творчество с послушанием, и человек говорит, вот его увлечение становится его предназначением. Потому что человек действительно изначально же, он почему-то стал композитором, почему-то стал художником, почему-то стал педагогом, значит, зерна предназначением заложено, но исказил это в свою сторону, сделал это своим увлечением. Приобрел это для себя, как бы сказать, сделал автономным, безбожным. И поэтому так это осталось увлечением, и человек себя не реализовал для Царства Небесного. Он не родился в нем. Вот. Да? Вот еще такой вопрос. Вот если представить, что тот период, который человеку требуется, вот как цветку, от момента его, так сказать, внимания до из старого места, да, до его нового места, да? Угу. Вот, как можно обозначить в контексте таких наших обыденных представлений и понятий, как там, воцерковление или катехизация, или... Я думаю, что это для каждого человека происходит по-разному и происходит, в общем-то, всегда. Знаете, то есть это некий момент как раз, когда вдруг человек у Экхарта есть такая проповедь, которая называется «О вечном рождении Христа». О том, как Христос в человеке вечно рождается. Вот это вот рождение в нас Христа, оно происходит как наше взыскание Царства Небесного. То есть это происходит и в момент его обращения. И если человек живет духовной жизнью, так как бы сказать, она ведь тоже у нас происходит некими такими волнами. Мы все время прозреваем на каком-то этапе своей жизни, вдруг оглядываясь назад, мы вдруг прозреваем, что вот оказывается, чего мы не знали, вот оказывается, что мы жили неправильно, вот оказывается, мы здесь опять успокоились, а надо было идти дальше. То есть каждый раз Господь нас подталкивает, каждый раз мы идем за Христом, но в какой-то момент мы начинаем действительно, вот так сказать, оглядываться по сторонам, открывать рот, смотреть на то, какие вокруг красивые деревья, какие там плоды замечательно на них растут. Вот. Очнулись, когда Христа уже с нами нет. Вот. Он уже ушел. Он уже ушел, а мы за ним уже опять не поспели. И тогда, если человек вот искренне это переживает, он начинает горько каяться, плакать, кричать, звать Христа на помощь, и возвращаться к нему, и идти за ним дальше. Все время говорит, нет, ну теперь-то уж я никогда от Христа не отойду. И проходит какой-то путь, и опять вот он где-то утомился в пути, опять он присел, опять он зевнул, опять он, подобно ученикам в Гефсиманском саду, забыл о Христе, и опять проснулся, а Христа уже ведут на распятие. А его опять, не опять он, как Петр, начинает плакать. Вот. Это наша жизнь такая, но взыскание Царства Небесного к нам обращается ежедневно. Вот. Каждый раз, каждый день Христос защитит Царство Небесное. Мы просто не каждый день его взыскуем. Вот. Мы взыскуем его только в тот момент, когда мы вдруг очнулись и поняли, что Христа уже давно с нами нет, что мы совсем давно уже погружены в свою собственную суету, в свои собственные проблемы, в свою житейскую такую нору зарылись. Для кого-то с человека... с острым восприятием совести, это происходит по-разному. Кто-то может, так сказать, очнуться через много-много лет своей сытой, обычной человеческой жизни, считая себя вполне христианином. То есть, исполняя там какие-то определенные внешние обряды, да, правила иногда читая, в храм ходя, исповедуясь время от времени. Вот. Но вдруг и это наступает, что человек может все-таки так прожить, думая, что он христианин. Но на самом деле, я еще раз говорю, что вот из чего я начал, вот элементарные вещи нам дают возможность понять, живем ли мы напряженно в поиске Царства Небесного или нет. Опаздываем на службу или не опаздываем. Опаздываем мы в Царство Небесное на 5, на 10, на 15 минут или не опаздываем? Можем ли мы себе позволить внутри себя сказать, ну, ничего страшного, опоздаю сегодня немножко. Или, ну ладно, пропущу я один раз воскресную литургию, понимаете? Вот. Или мы, в принципе, такого уже себе сказать не можем, и мы живем так, что для нас это действительно реальная встреча с Царством Небесным. Это все. Можно еще? Получается, как бы немножко такой у нас храм, только церковь храм, да? А вот храм, где рукотворенный, положим, человеческое сердце, тоже вот храм. Да, без сомнений. И природа, которая осталась еще нетронутой, да, тоже Божье творение. Потому что в 19 веке ведь храмовое благочестие как-то существовало, а такого вот фактического... Да, без всякого сомнения. Ну и храмовое благочестие, надо сказать, существовало достаточно уже... Нет, я имею в виду, что вот правомерно так... говорить, там акцент такой ставить, что это опоздание. Нет, ну конечно, это я привел как маленький пример просто, отнюдь не ставя это как некую такую, знаете, вот критерий истины. Просто. Нет, конечно, я просто привел маленький пример. Вот мы как к этому, как мы относимся к походу в театр или как мы относимся к походу в храм. Вот. Правда ведь? Вот. Ну просто детям это понятно, ведь. Вот мы собрались к другу там на день рождения, правда, там, пришли к нему с подарком, оделись красиво. И вот мы к Богу идем в храм. Вот. Ведь это же вещи тоже понятные. Вот если бы мы в храм так же шли, как в театр, понимаете, хотя бы, понимаете, с таким благоговением и с такой радостью, с таким вот ожиданием встречи с Богом, или как мы встречаемся с другом, или так спешили бы на службу, как мы спешим на поезд, там, понимаете, то это же было бы замечательно и прекрасно, вот с таким чувством мы бы жили. И это просто вещи, которые легко привести в сравнение, не более того, я не собирался делать это, как бы сказать, вот таким образцом. А вот такое выражение, там должен быть внутри себя, вот внутри человека. Он должен быть в том числе и внутри человека, потому что он созидается таким образом, трудом, поиском, как-то человек ищет Царство Небесное, значит, он в этот момент созидает себя как храм. Если человек Царство Небесное не взыскивает, то он храм, ну, такой разрушенный, оскверненный, в котором богослужение не происходит. Вот. Пойдем немножко дальше. Да будет воля твоя, мы на этом закончили, да? Вот. Вопрос поиска воли Божией, действительно, он все-таки очень важный. Да. Ну, я в прошлый раз об этом немножко говорил о том, что воля Божия не является для нас тайной и секретом, что воля Божия, она не зашифрована, она всегда одна, чтобы человек спасся и никто не погиб. И для каждого человека вот этот вот путь ко Христу, его поиск, его спасение, конечно, свой, собственный. Вопрос только в том, что мы этой воли Божией не слышим. Не то, что Господь нам ее не открывает, а то, что у нас очень мы глухие и слепые. Вот. И слеп, и глух, и наг, говорит Господь в Апокалипсисе одной из церквей апостасии, и нищий. Да? Вот. И поэтому вопрос слышания воли Божией, он идет через навык послушания. Понимаете? Чтобы слух нас открылся определенно. Навык послушания, он хорош. Вот. Он хорош как навык послушания родителям. Он хорош как навык послушания церкви. Он хорош как навык послушания и духовнику. Вот. Но опять-таки мы с вами в прошлый раз говорили, что смешивать понятие поиска воли Божией, которая является для человека очень большой ответственностью за его жизнь, и перекладывать ответственность за свою жизнь на плечи духовника, пусть он за меня думает, пусть он за меня решает, я буду брать на все благословение. Это разные вещи. И еще мы еще говорим о том, что когда мы хотим, чтобы наши воли и воли Божьей совпадали, это не поиск воли Божьей, это самооправдание. Вот. Поиск воли Божьей делает человека совершенно доступным для любого пути. Готовность пойти всегда для Бога, куда бы ни пошел. Поэтому своей волей, как таковой, человек, ну, вот в этот момент, ну, должен, как бы сказать, уметь в любой момент от нее отрешиться. Да будет воля твоя, когда небеси и на земле. А чтобы эту волю Божию слышать, надо действительно навык послушания в себе иметь. И навык послушания – это навык очень серьезной ответственности человека, а не безответственности, как часто у нас это, к сожалению, происходит. И отнюдь не значит, что всякий священник, который тебе что-то говорит, говорит тебе именно волю Божию. Совершенно это не так. Совершенно это не так. Если человек ищет действительно воли Божьей, то вот, скажем, понятно, что даже вот ослица пророку могла волю Божию возвещать. Уж не говоря о плохом священнике. Вот. Понимаете? Всякое может быть. Вот. Но если человек воли Божией ищет, то воля Божия ему без сомнения откроется. Ищет. Именно так и есть. Вот. Даже если он не вопрошает об этом священника, а просто молится Богу. Искренне, от всей души и готов на все ради этой воли. Вот и все. А потом критерий плохого священника тоже. Все мы люди. Да. Дальше, следующее прошение. Какое? Мы об этом... Воля твоя, но не виси на земле. Понятно, что на небеси воля Божия осуществилась, на земле она может осуществиться только, если мы ее сами для себя взыскуем. На небеси, там, где церковь небесная взыскала эту волю Божию и осуществила в подвигах своих святых, эта воля вот для нас является примером того, как жили святые. Вот. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Что же здесь мы? А какое, что же это за прошение у нас? Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Ну, здесь идет, конечно, о причащении. Конечно, это прошение толкуется и в таком более житейском смысле. Хлеб наш ежедневный, подавай нам на каждый день, когда мы просим Бога быть нашим кормильцем. Быть нашим кормильцем. И когда, вот и дети это так понимают, о том, чтобы Господь подавал нам все необходимое для нашей обычной человеческой жизни. И хлеб, и одежду, и кровь над головой. Вот все то в житейском материале. Но при этом мы же помним, как Господь сказал, что не хлебом единым будет жить человек, да? Но всяким словом, исходящим из уст Божий. И поэтому, когда мы говорим о хлебе, просим хлеб насущный, мы, конечно, просим и пищи духовной. Эта пища духовная для нас раскрывается как литургия. Я есть хлеб, сошедший с небес. Кто будет вкушать этот хлеб, не узрит смерти вовеки. Хлеб же этот, плоть моя, есть, которую я дам за спасение мира. Говорит Спаситель, 6 глава Евангелия от Иоанна. Вот. Иудея. Которая вызывает, это слово вызывает страшное смущение и недоумение, как он нам может дать свою плоть. И многие отходят от него. Кроме апостолов, которые говорят ему устами Петра, куда же нам, Господи, идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И вот именно эти глаголы вечной жизни, которые для нас являются нашим хлебом, мы и просим. Прежде всего, конечно же, для каждого человека, для каждого из нас, Слово Божие, евангельское слово, является совершенно необходимым источником нашей жизни христианской. Тот человек, который Евангелие не знает, не читает, он и не христианин, как бы он себя ни считал христианином. Тот человек, который не живет Евангелием, он и не Божий. И поэтому Евангелие для каждого христианина – это, конечно же, хлеб насущный. Это то, без чего человек жить не может. Это то, что должно войти в жизнь каждого из нас как совершенная необходимость, как желание жить этим словом, питаться этим словом, насыщаться Словом Божиим и соответственным образом становиться этим словом. Заметьте, удивительный образ, который нам дает Священное Писание, с книги Деяний апостолов. В первой главе, я не помню, в какой-то главе говорится, когда говорится об обнажении церкви. И там об этом так говорится. И Слово Божие росло. Помните? Так? В Деянии, совершенно верно. И Слово Божие росло. То есть церковь в Деяниях названо Словом Божиим. И Слово Божие росло. Это значит, что каждый христианин был для мира Словом Божиим. Вот она поэтому апостольская наша церковь. Она поэтому так и называется, апостольская. Что каждый христианин должен стать для этого мира Словом Божиим, Словом о Боге и Словом самого Бога. И поэтому, конечно же, когда мы просим хлеб наш насущный дашь нам днесь, мы просим, чтобы Слово Божие стало нам так же необходимо для нас, стало наше жизнью нашей. Вот. Ну и, конечно же, это прошение евхаристическое. Мы помним всегда и знаем о том, что молитва «Отче наш» заканчивает собою литургию практически. Вот она звучит в самом конце евхаристического канона, где как раз хлеб наш насущный дашь нам днесь никакого другого значения не имеет, как только просьба о причащении святых Христовых тайн. И, да? У владыки митрополита Антония Суровского, у него есть, знаете, интересное толкование с концами. Отче наш, да, я знаю. От лукавого и отче наш. Да, да, да. Да, я знаю толкование. Угу. Школа молитвы там есть. Главное, почему. Да. Вот. И, соответственно, тогда, если мы просим этого евхаристического хлеба на каждый день, на каждый Божий день, а Божий день Божьим днем, то есть днем Господним, какой день называется? Воскресенье, совершенно верно. День Господний, это воскресенье. Вот, так называли христиане первых веков. То это значит, что мы, сами христиане, должны задуматься, почему же мы не причащаемся на наших литургиях? Почему же тот хлеб, который мы просим нам дать на каждый день Господень, на каждую литургию, нами не принимается? Это было бы странно, да, когда мы просим, дай нам хлеб, Господь нам дает, а мы не берем. А мы не берем. И то, что отношение, которое, к сожалению, сложилось в церкви с вопросом совершенно нелепым, как часто причащаться, вот, смущает очень многих людей. Вот. Люди не могут дать на этот вопрос себе ответ. Многие священники дают на него ответ, довольно странный, говоря о том, что может причащаться так-то часто или так-то редко. Когда существует молитва «Отче наш», в которой каждый человек просит для себя этого. Но если ты просишь этого, то что ж ты не причащаешься на ту литургию, на которую ты идешь? Если ты со всем хором, то просишь этого. И не надо упрекать священников, которые призывают своих прихожан причащаться каждую литургию в обновленчестве или в кочетковщине. Это совершенно разные вещи. Хотя надо сказать, что, в общем-то, у того же Кочеткова или еще у кого-то, вот их уход в такое вот неправомыслие, неправославие был вызван именно вот трагедией того, что церковь оскудела евхаристически. Это как раз именно искажение евхаристической жизни вот, является вот примером вот искажения их собственного понимания, которые пытались вот, с непринятием этого не приняли всего остального. В церкви, в том числе послушание и канонов, но существуют каноны церковные. Апостольское правило существует, что если человек приходит в храм на литургию божественную, чтобы слышать проповедь или Евангелие, но не причащается, он отлучается. Отлучается, потому что зачем ты пришел, если ты не причащаешься? Это было странно, дико для христиан не причащаться на литургии, которая ради причащения существует. Не ради ничего другого, не ради за упокойной или за здравной молитвой. Не ради молебнов, которые стали служиться после литургии, потому что люди не причащаются, им кажется, что какая-то существует неполнота. Неполнота, и поэтому хочется молебен отслужить, чтобы почувствовать, что все-таки что-то произошло. Особенно, если он водосвятный, потому что там хоть капелька благодати на тебя попадет, и уже какое-то ощущение того, что не зря ты отстоял 2,5 часа. Почему же ты не причащался? Потому что не приготовился, потому что нельзя часто причащаться, еще что-то, какая-то ерунда. ежедневно? Нет. Мы говорим о литургии. Если мы идем на литургию, а? Я говорю, что днесь день Господень. День Господень. Каждый день Господень. Каждая литургия. Каждая Евхаристия, на которой мы участвуем, служится для тех, кто на них присутствует, участвует в этой молитве. Все молитвы литургии, которые читает священник, обращены от имени всех приходящих. Как желание и мольба подать хлеб евхаристически каждому присутствующему. Простите, я думаю, что днище у нас славянский период. На сей день, это значит. На сей день, да. То есть нет, там не подразумевается, получается, если переводить на славянский, день Господень. Получается, да. Но я говорю, что мы, когда толкуем эту молитву евхаристически, когда мы говорим о хлебе насущном, как о хлебе евхаристическом, вот, понятно, да? Естественно. То мы говорим о дне Господне, который для нас и есть сей день. Мы стоим на литургии, читаем молитву на, «Отче наш» на сей день, в этот день мы ее читаем, поем ее на литургии в сей день, и в сей день просим этого причащения, а не в какой-то другой. В сей день. Я поэтому и говорю, что молитва, которая поется на Евхаристии, именно этому и посвящена. Но у нас же есть и в течение всей недели. И в течение всей недели, я говорю, что в течение всей недели, когда мы просим и пищи насущной, я же с этого начал, что молитва это это прошение не покрывает лишь только насущные проблемы ежедневного нашего хлеба насущного. И даже не только насыщение Словом Божьим, которое тоже может для нас ежедневным быть и должно быть таковым. Но подхожу еще к тому, что святые отцы даже называли хлебом надсущным в своих толкованиях молитвы «Отче наш». Да. А есть такое понятие, как частица слова? Ну, у протестантов. Вот. А что? Честно, когда в Англии читают, то еще гадость права. Ну, почему нет? Нет, это имеет свой литургический смысл, потому что не зря же та часть литургии, которая читается Евангелие, называется литургия слова. Конечно же, литургия слова является неким нашим приобщением к живому Слову Божию, без всякого сомнения. Вот в этом смысле слово причаститься, ну, оно тоже может иметь некий определенный смысл. Вот, но как вот таинственного такого вот общения с телом Христовым в Евхаристии, о котором мы говорим, оно имеет лишь тогда, когда мы причащаемся именно тело и крови Христовой. Полнота. Полнота, совершенно верно. Да, да. Вот. И поэтому, конечно, жизнь церкви, она полностью зависит от нашей жизни евхаристической. Когда есть полнота евхаристической жизни церкви, когда вся церковь живет в Евхаристии, когда вся церковь причащается ты Христов, тогда существует и активная жизнь приходская, и социальные служения, и все, что угодно. Если оскудевает жизнь евхаристическая, то силу набирает жизнь формальная. Внешнее благочестие, так называемые внешние формы, парадность всевозможная, в общем, и некая внутренняя неполнота. Но сейчас, слава Богу, все-таки это не так, как это в 19 веке, когда люди причащались 4 раза в год и по очереди. То же самое, священники не допускают людей к частому причащению. Хотя слово «частый» тут даже не может употребляться. Вот. Человек, я понимаю, что не у всех христиан хватает духовного напряжение жизни для того, чтобы причащаться каждому другим. И это невозможно, нельзя сделать так, как это делают кочевсковцы, значит, так сказать, в приказном порядке. Все обязаны причащаться. Там, а кто не причащается, после излития оглашенной должны покинуть храм. Это нелепо. Это свободное волеизъявление человека. Он не может идти ко Христу, не испытывая трепет. Иначе это будет просто кошмар и совершенное уничтожение вот этого, как это произошло в этих общинах кочетковских, просто извращение самого понятия евхаристического. Вот. Но готовить к этому церковь, готовиться самим, испытывать, по крайней мере, чувство горечи, когда все причащаются, а ты нет. Вот. Это уже хорошо, это уже говорит о том, что ты, по крайней мере, почувствовал, что вот все идут в причастие, а ты как дурак стоишь и слюнки глотаешь. Вот. Потому что там времени не нашел, когда он читал, потому что там лень было еще что-то, на следующее исходить. И вот ты понимаешь, ну в следующий раз я уже это сделаю. Это, по крайней мере, когда у человека вот это чувство просыпается, когда он горюет о том, что он не приготовился к причастию, это уже очень большой знак хороший. А этот человек равнодушен к этому. Как бы редко он не причащался, он не может в себе воспитать тогда такого уж глубокого благочестия. Почему? Нельзя часто причащаться, люди привыкнут. Говорят мне некоторые священники. Будет привыкание, не будет благоговения. Так оно его и так не будет, если человек редко причащается. Как он в себе это благоговение, что он, так сказать, выжмет, что ли, из себя его, если его нет? Вот. И это как момент обязанности получается. Надо, вот я давно не причащался, надо причаститься. Вот. А то, что тебя Христос призывает каждый раз причащаться, ты не причащаешься, это как бы вот, я недостоин. Значит, вот момент ты достоин, что ли? Четыре раза в год ты достоин, а 12 раз в год ты не достоин. Никогда не достоин. Нет, тут, может быть, священник должен конкретно, скажем, человеку. Там чувствует, да? Ну, не только священник должен, но и все христиане, да? Все христиане должны иметь достаточно высокие евхаристические, жажду евхаристическую должны иметь, все христиане. Священник, он причащает же каждую литургию. Попробовал не причастись, его же сана лишат. На исповеди он должен там рекомендовать там, или причащаться там через 2 недели, или каждую неделю. Там, понимаете? Это вопрос, опять-таки, свободной воли человека. Как часто ему причащаться? Священник никакого права не имеет. Рекомендовать? Нет. Не допустить человека до причастия, например. Вот человек, вот, хоть каждый день он будет причащаться, я не могу его не допустить, потому что если он хочет причащаться, это его воля святая человеку, потребность его, значит, он готовится, если на нем нет грехов, отлучающего от причастия. Человека никто не может отлучить от причастия. И священник в этом смысле даже говорит, там, ты через 2 недели причащайся. А почему, собственно говоря, я должен ограничивать человека этим двумя, если сам человек не поставит для себя какой-то такой вот, я не могу часто причащаться, ну, хорошо, не причащайся, но, по крайней мере, к этому стремись. А вот, батюшка, это вопрос благочестия или как бы дисциплины, если человеку удается причащаться, получается так, что удается ему причащаться, как бы складывается, ну, там, несколько дней подряд. Хотя бы там 5 дней подряд. Ну да, скажем, ну, на светлой и... неделе, почему-то не причащаться каждый день. Ну, да, предположим. И вот в такой ситуации, как бы это вопрос благочестия или дисциплины, когда надо ли брать благословление такого? Да. Везде по-разному. У нас вот в приходе, я заранее объявляю, что все, кто исповедовали, скажем, на Великий Четверг, там, то причащают все остальные дни без исповеди, хоть каждый день причащают, пожалуйста. Они никакого специального благословения не берут. Человек, который причащается каждую неделю, соответственно, ему уже понятно, что он же не может поститься там, по 5-6 дней перед каждым причастием, понятно? Но ему и не нужно поститься. Нет этих постов на самом деле. И кто-то придумал когда-то. Потому что люди редко причащаются. И они не постились, скажем, никогда. И поэтому, чтобы хоть как-то подготовиться, они 5-6 дней или 7 дней говели. Но также есть среда и пятница. Не нужны никаких других постов. Если человек причащается регулярно, каждое воскресенье, хотя бы там через 2 воскресенья, зачем ему еще какие-то посты? Ну, изуверы, что ли, в конце концов? У нас так постных дней больше, чем не постно. Может, в субботу не поститься? В субботу поститься запрещено вселенскими соборами. Значит, среда пятница, воскресенье на причастие. Да. В субботу можно не поститься. В субботу нельзя поститься православным христианам. Запрещено вселенским собором. Был спор с католиками, по которым их анафемаствовали за то, что они постились и установили пост в субботу. А 3 дня перед причастием? Кто их придумал? Но кто-то их придумал когда-то давно. А я вам что делаю? Я вам не батюшка, что ли? Да. И что? А что же на Пасху-то? Нельзя причащаться? Скажи такому, батюшка, а вы сами-то будете причащаться на Пасху? А мне почему нельзя там? Вы сами, вам ничего так, хочешь сказать? Как? Вот молочное, вы как мясное? Почему есть молочное, мясное? Вы что? Ты 40 дней постил с перед этим. Ну что, с ума сошли? Мне знакомые сказали, вот она на светлой седмице, пятница, на живоносный источник. Говорит, батюшка, что делать? Он говорит, 3 дня поста, поститься. Батюшку надо просто, сказать, шанса лишать. Как на Пасху поститься? Она не причащалась на Пасху, а? И вот она еще постилась. Ну, это нельзя, так это запрет. Священник нарушает один из великих канонов. Кто на Пасху будет постит, да будет отлучен. Ну, наверное, не знает этого канона. Наверное, не знает. Ну, нет, я просто к тому, что понятно, что мы живем в такое время, когда все на свете перепутано, и поэтому давайте возвращаться к нормальной духовной жизни. Вопрос может быть в самом механизме. Да. Вы говорите, то есть, значит, чисто 4 граница, сразу 4 граница, поверьте, что человек. Значит, на свет осенитель причащается каждый день. Ну, вот разрешить на молитву. Нет. Ну, у нас, по крайней мере, все причащаются. Нет, вообще вот так вот, если смотреть, строго же. Ну, если Чурой спросил, вот когда исповедовался? Говорит, тогда, ну, причащайся. Нет, обычно он исповедовался, вот там... Ну, я подхожу, подходит к чаше человек, которого я не знаю. Я спрашиваю, когда исповедовался? Говорит, тогда. Позавчера. А вчера у тебя был Геха. Да, и пошел причащаться. Да. А я же читала еще такое, что если человек очень хочет причаститься, возможности исповедоваться нет. То если он накануне сутки строгого поста соблюдал, то может даже без исповедоваться подойти. Это никак не связано одно с другим, вы понимаете? Нет, это никак не связано. Дело в том, что исповедь с причастием сопряжена только у нас в России. Нигде, ни в одной другой стране никто перед причастием не исповедуется. И в Болгарии. Нет. Не исповедь, там исповедь сама по себе, причастие само по себе. Как в древней церкви? В грех нет. Так не поступать. Я просто говорю о том, что строгий пост сам по себе перепричастие, но не отменяет исповеди, как бы, но это совсем из другой серии. Дело в том, что если человек очень хочет причаститься, ну, почему, что там, взял да позвал священника, хочу поисповедоваться, а что там? Нет, если у нас нет возможности. Ну, как, например, нет возможности? Где нет возможности? У нас всегда есть возможность, у нас всегда такая возможность есть, всегда у нас везде исповедуют перед причастием. Попробуй подойти к причастию без исповеди, тебя никто не ты хоть там отпастись неделю подойдешь, ты просто, ты исповедовался? Нет. И я так же скажу. Подойдет ко мне человек к причастию, вы исповедовались? Нет. Я не смогу вас причастить, я вас не знаю. Смертные. Вот. И я не стану, потому что есть практика нашей церкви. Эта практика, я считаю, очень хорошая и нужная. Исповедоваться перед причастием. Особенно в нашей ситуации, когда народ совершенно расцерковлен, когда у многих нет никакого представления о том, как надо готовиться к причастию, что такое причинство Христа, что такое сокрушение сердечное. Очень много суеверий, да. И поэтому в тот момент, в этой ситуации, когда... Ну, у нас есть люди, которые каждую неделю причащаются. Вот, ну, я их исповедую каждую неделю. Хотя бы немного, но какой-то... Ну, я исповедую, даже когда много народу. Значит, получается, батюшка, что это вопрос благочестия, а не канонических церквей. То есть... Вопрос... Да, это вопрос благочестия. Это вопрос благочестия. Настоять на совести каждого человека. Конечно, да. Да, да, это вопрос благочестия. Да. На всенощном быть обязательно. Да. По каким, смотря причинам. Да. Ну, разные есть причины, по которым человек не может пойти на всенощную. Скажет, больным сидит, или ребенок маленький. Это вещи вполне оправдывающие. Не присутствует человек. Конечно, сам человек для себя решает. Но у нас есть такая практика в нашем приходе. Человек, который не может пойти по каким-то причинам на всенощную, дома вычитывает одного из евангелистов. Вот. Но это для нас такая. Это в нашем приходе есть это такое вот. А? Простите? А? Перед причем не знаю, когда сложился канон. Он достаточно древний на самом деле. Вот. Это личное основание самого человека. Вы что, считаете, что все те, кто причащаются до Христа, все вычитали каноны? Да я вас уверяю, что в большинстве случаев, особенно в провинции, где бабушки там какие-то из деревень приезжают, они слыхом не слыхали, что так есть молитва при святом причащении. Они знают, что надо натощак. Помолились, Отче наш, 3 раза, потому что других молитв не знают. Поисповедуются, как смогли, причащаются. Вот. И поэтому в ситуации в такой, насколько человек вычитывает правила, какие правила даже, это все вопрос уже такого личного руководства, личного благочестия, опять-таки. Никаких специальных канонов нет. У нас существует, конечно, вот это вот правило предпричастия, замечательное, чудесное, которое настраивает человеческую душу на очень высокий молитвенный лад. Вот. Но если человеку хочется причащаться, и он не в состоянии по усталости физической вычитать всего этого канона, а причащаться ему необходимо, он чувствует, что это так, но я не думаю, что это может стать препятствием для того, чтобы он, значит, должен вычитать что-то, что ему по силам, и помолиться от сердца, вот, для того, чтобы это случилось. Если это случается даже в храме, когда читают причастные молитвы, и человек понимает им от силы сердца, почему же это не молитва? Почему же это не молитва? Ну, надо исходить из скорости движения. Скорость движения эскадры чем определяется? Скоростью самого медленного корабля. Ну вот, собственно говоря, так. Привести его где-то предыдущий наш. Ну, видимо, да. А то, что мать сама не была, допустим. Ну, у нас бывает такое часто. По исповедам, ну, что делать? Это же потом пройдет. Когда дети вырастут. А? Конечно, и правильно делает, слава Богу. А представляете, если бы мне не разрешал, то тогда ни мать не причалась бы, ни ребенок. А если бы не разрешал, все тогда, ничего бы. Когда он в состоянии этого не делать? Когда в состоянии, то есть это может быть и 5 лет, может быть и... Ну, 5 лет, я думаю, что так уже с 4 лет ребенок вполне в состоянии не есть предпричастие. Где-то вот 4-5 лет вполне он может уже немножечко обладать. Достаточно, ну, 10 лет уже. Хорошо. Это уже исповедуется мальчик. А если не причащаться, не литургию прийти, то тоже не надо кушать? Ну, как вам сказать? Ну, хорошо бы нет. Хорошо бы нет. Ну да. Хорошо бы нет. Батюшка, вот ваше мнение. Вот жена там, вот эти живут не вечно, но в те же поле давно, там, каждое воскресенье, там, и вот жену и дочку старшую запустили до причастия из-за того, что вот они не вечно. Как вам сказать, если семья уже церковная, ну, церковная, и они причащаются, а упорствуют в своем нежелании принять церковное таинство, это вполне закономерно. Ну а как же? А что такое? Нет, они просто обиделись. На батюшку обиделись. Нет, ну а что тебе мешает свой брак в Боге узаконить? Если ты муж, у тебя верующий, ты сама верующая. Дети твои... Муж-то хочет, а вот... Ну тогда и не причащайся тогда. Раз ты она так... хочет причащаться. Ну не можешь тогда. Раз ты, сказать, хочешь одного от Бога получить, а другого не хочешь. Для себя крест свой не хочешь, ну что это? Это вполне закономерно, священник, более того, должен применить такие прещения к семье. Вот. Ну как, много лет семья ходит в церковь, они не венчаны. Вот тебе здрасте. Скажем, а если не крещеный хочет причащаться? Я тебя креститься не буду, а причащаться хочу, понимаете? Ну то же самое примерно, понимаете, получается. Семья-то малая церковь. А при чем тут тогда их дети? Нет, я не знаю, как больше, почему дети, но... Ну нет, девочка, девочка там ведь по другой причине ее отлучили. Она не хочет подготовиться к причастию. А как же, когда человек венчается, а муж, например, после венчания уходит, так получается... А зачем ты, дорогая, женишься на таком, который от тебя будет уходить? Да, думай, заранее за кого-то замуж ты выходишь? А? Была я уже замужем. Ну, и что? А? Знаете, вопрос идет вот о том. Если у вас есть основания для создания церкви малой, тогда надо венчаться. Если это формальный акт для того, чтобы было все хорошо, это обычно кончается надломом, потому что дары Божии, которые подаются, они же вместе с судом о них подаются. Если человек дары не принимает, то Господь начинает взыскивать. А где то, что я тебе дал? Где тот талант? Принеси мне ответ. А раб говорит, я что ты берешь, где там не сеял и жмешь, не рассыпал. Вот. И поэтому эти все формальные так называемые браки по просьбе родителей, давайте повенчайтесь, детишки, там еще что-то такое. Они... Я же не могу так о вашей семье сказать со стороны. Вот. Ну, бывают такие трагедии. Бывает, что и бывают и священники свой сан, понимаете, снимают и идут в такую разнузданность, что не приведи Господь. Хотя, казалось бы, все тоже знают и все понимают. И в семьях православных, к сожалению, бывают и такие вещи, потому что это крест тяжеленный, вот, который нести, оказывается, тоже тяжело. А? Ну, Глеб Якунин, да. Глеб Якунин сейчас больной. Ну, священник объясняли, что это таинство. И как раз вот такие браки, когда кто-то, естественно, вступает в брак и венчается в церкви, так до конца не сознает, то он считает, что это таинство. И мы не знаем воли Божией до конца. И, возможно, этот человек все-таки будет ведом Господу. Возможно. Даже таким. Возможно, мы об этом не знаем. А может быть и нет. Но с другой стороны, есть такое, все-таки такая опасность большая, что все-таки не надо наливать воду в дырявые сосуды, понимаете, в старые мехи. Все должно быть новое, чтобы сохранялось. Это же Господь сказал, не вливают вина в нового, в мехи старые, все прорвется. И священник по этому тоже должен быть осторожен. Проверить надежность сосуда он обязан. Вот. Так, ну что ж. У нас дальше. Последний вопрос. Мы с вами не двинемся. Нет, вот когда помолиться. Ну понятно, я же хочу следующий. Вот я про следующий говорю. Вот хлеб наш насущный дашь нам здесь, да. Это вот причастие, выше кульминации. А многие ваши говорят, вот исповедь и причастие, там это совершенно различно. А как? А следующий молитва это. И оставили нам долги наши, я говорю, мы оставляем должником наши. То есть, понимаете, это как раз исповедь и есть. Это не совсем исповедь. Ну, покаяние, там отправить. И не совсем покаяние. Это скорее уже суд. Страшно. Вот. И когда мы говорим, и остави нам долги наши, я говорю, и мы оставляем должником нашим, то мы эту, конечно, по этому прошению можем перевернуть и поставить его перед каждым прошением слово «не». И не остави нам долги наши, я говорю, и мы не оставляем должником нашим, что тоже с нами происходит. Это на самом деле очень странное прошение в молитве. То есть мы не просто просим оставить нам наши долги, что было бы для нас естественно. Все время просить «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Но сами указываем ту самую меру, в которую Господь это должен сделать. Он не должен нам их прощать. Сами он говорит, предупреди, Господи, ты прощай ровно столько, сколько мы можем это сделать? Это очень страшная молитва. Это очень тяжелое прошение. Если бы мы вдумывались каждый раз на молитве, что мы сейчас просим, мы, наверное, бы делали бы очень большую паузу. И дальше бы идти не могли. Потому что в этот момент вспомнить о том, кого, сколько у нас самих должников, вот, которым у нас есть все основания не прощать, вот мы, если хотим. И поэтому это хотелось бы побольше. Вот. Но, увы, не получается. И поэтому дальше идти дальше некуда. Если мы тут остановимся и понимаем, что, в общем, если мы вот так будем жить дальше, то прощения никакого. Мы не можем дальше двигаться в нашей жизни, потому что суд без милости не сотворшим милости. Мы ставим предел сами ставим некий предел этому Божьему милосердию на самих себе. И более того, в этом прошении раскрывается еще одна удивительная вещь. Прощенные людьми не может быть не прощен Богом. Смотрите, мы ведь очень часто за Бога решаем эту вещь. Вот. Когда мы нас просят простить, мы что в ответ отвечаем? Бог простит. То есть мы как бы за Него принимаем это решение. Бог простит. Попробуй. Все, Бог простит. Мы говорим за Него. Правильно. Это он нам дал такую власть. Он дал нам такую власть. А вот многие говорят, я прощаю Бога. Да, вот я, раз я прощаю, значит, Бог тебя точно простит. Он тебя не может не простить, раз я тебя простил. Будь уверен, Бог тебя простит. И здесь очень важно встает вопрос о молитве о врагах. Вот Силуан Афонский, преподобный, он такой, что единственный критерий христианства нашего – это молитва за врагов, прощение врагов. Нет другого критерия нашей веры, как только молитва за врагов. Врагов. Своих? Ему московского, да. Люби врагов своих, бей врагов Отечества и ненавидь врагов Христа. Христа. Ну, давайте с вами попробуем разобрать это выражение митрополита Филарета с точки зрения вот, Евангелия. Христос дал нам заповедь прощать и молиться за врагов. Каких врагов Христос простил на кресте? Он своих врагов простил. А он, ну, там же были враги Отечества. Римляне. Его же распинали римляне. Римляне, как враги Отечества, распинали Христа. Фарисеи и иудеи, как враги Христовы, кричали: «Распни, распни его!» С точки зрения Евангелия, он, получается, это же Рим, не Отечество, Нет, Рим не Отечество, Иудеи – Отечество. Римляне были врагами его Отечества. Нет, но евангельская трактовка того, что нет ни эллина, ни иудея, она уже дает понятие другого Отечества. Почему? Он любил свое земное Отечество. Христос любил земное, он был иудей, говорил на арамейском языке, соблюдал традиции своего народа, любил свой народ, говорил, что я послан к овцам, погибшим дома Израилева. Ну, я просто даю пример о том, как мы должны правильно отнестись. Ведь Филарет, он сказал, не люби врагов Отечества, он сказал, бей врагов Отечества. Бей врагов Отечества. То есть защищай свое Отечество от врагов. Люби врагов своих и ненавидь врагов Христа. А у Христа на самом деле только один враг по-настоящему, которого мы должны ненавидеть. Это сатана. Христос сам никому не враг. И нас врагами Христу делает только сатана. И поэтому ненавидеть мы можем по-настоящему только сатану, а всех остальных любить, даже врагов Отечества. Как это и делали всегда русские люди по отношению к врагам Отечества, когда их побеждали. Они с милосердием, с любовью. Вот. Ну так-то, кормили их со своих рук. Ну так, когда побеждали. Да. Когда побеждали. А когда не побеждали, они их били, ну что делать? Приходилось бить. Вот. Но Филарет сказал, бей врагов Отечества, но не ненавидь. Люби врагов своих, бей врагов Отечества и ненавидь врагов Христа. Бей с любовью. Да. Да. Бей с любовью. Бей с любовью, желанием простить, желанием побившего его пожалеть, накормить, обуть и одеть. Гнушаться – это значит не иметь с ними общения. Понимаете? Вот как мы не можем иметь общение с людьми, которые всей своей душой попирают Христа, распинают Его. Мы не можем с ними общения иметь. Гнушаться мы должны таким общением, без сомнений. Помните, как Господь говорит, да будет Он тебе яко язычник и мытарь. Вот. Но это не значит, что этих людей мы должны исключить как образ и подобие Божие, да? Тут вне общения, тут нет вообще речи тогда о любви или нелюбви, да? Вот в третьей части. Здесь есть вопрос гнушения безбожными идеями, гнушения безбожными обществами, растленными собраниями. Вот. Да. Но враг у Христа, настоящий враг, но тот, кого мы так по имени называем, враг Божий. Вот его можно ненавидеть всей своей душой, и нужно, и должно. Второй бей с любовью, что значит вообще нет отношений, а там как обычно. Так как обычно. Ну, это вот то же самое, что как в команде ангелохранителей ненавидеть и злых. Ну вот про «не веди нас в искушение» опять мы не успели. Успеем, у нас 10 минут еще есть до конца, да? Успеем. Успеем, да, хорошо. Если вот человек не прощает, один человек другого не прощает, А помните, есть такой замечательный, такая замечательная житийная притча о двух друзьях во времена гонений. И очень хорошо детям рассказал о том, что было два друга, любящих, удивительно любящих друг друга, по-братски, по-настоящему, во времена каких-то вот гонений первых. И вот пришли какие-то язычники, стали узнавать, где христиане, а эти друзья, они поссорились, поругались. Вот, и друг другу как-то вот так вот ожесточенно разошлись. И вот одного из них, он, по-моему, чуть ли не пресвитером был, я не помню, взяли язычники и стали мучить, пытать, заставлять отрекаться от веры. А он переносил все свои мучения с удивительным мужеством и терпением. А каждый день ему под окна в темницу приходил его бывший друг и просил его, умолял о прощении. «Прости меня, — говорит святой мученич, — прости меня, брат». А тот ему отвечал: «Вовек тебя не прощу». Вот. И так вот продолжались эти мучения, которые тот терпел, и уже настало время казни, когда его через весь город публично повели казнить. И уже в последний раз за ним шел вот этот его друг и просил его простить, а тот все ожесточенно, не отвечал ни на какие вопросы, шел принимать смерть за Христа, как святой мученик. И в последний момент, когда уже над ним был занесен меч, тот снова его стал просить и умолять о прощении. Тот опять ему сказал: «Не прощу». И в этот момент благодать Божия оставила его. И тот, испугавшись, затрепетал, испугался и стал умолять палачей о пощаде, принес жертву идолам и все. А тот как раз наоборот занял его место на месте казни и был как мученик усечен за Христа. Ну, он умолял о прощении, он сам от сердца простил. Конечно, в этом есть определенный, как бы сказать, вот вопрос ожесточения человека, но он изрек себе суд сам этот человек, и он не оставил долги. Эти долги, может быть, остались на этом человеке, но их может сам Христос простить, и человек загладить своими добрыми делами и своим собственным личным покаянием. Вот. Еще есть один очень важный момент, связанный с человеческой жизнью. Об этом пишет преподобный Макарий в «Добротолюбии». Он пишет о том, что иногда бывает так, что человек, обратившись от жизни греховной и беспутной, давно уже покрыл своим покаянием все свои личные грехи, оплакал их своими слезами, потом своих трудов их тоже как-то омыл. А люди те, с которыми он раньше пребывал в беззакониях, и которых, может быть, когда-то согласил на грех, все еще продолжают грешить. И это значит, что человек, который лично покаялся, но его грехи в этом мире продолжили свой долгий путь, несет за них ответственность. Продолжает все равно за них отвечать. Ну да, там один выпивал с кем-то, условно говоря, бросил пить, а тот... А другой, да. Тот, так сказать, продавал наркотики, а потом покаялся и перестал, а все остальные ребята там... Плакать и покрывать своим. То есть никогда не успокаиваться в том, что я-то уже вроде покаялся, и теперь-то я уже, как бы сказать, другой жизнью живу. Вот я думаю, что вот этот шлейф грехов, он никогда не может человека оставлять в этой жизни спокойно. Каких хоть бы он там чудеса уже творил. И не веди нас в искушение. Вот что мы называем искушением? Такое слово популярное в нашем их. Ах, искушение! Ох, искушение! Сплошное кругом искушений. Чуть ничего, так искушение. Вот, да, это соблазном он говорит. Вот. Есть такая история про одного монаха. Стоит, значит, монах на молитве. Игумен проходит мимо келья, заглядывает в щелочку. Стоит монах, молится. Через час проходит, он все молится. Через три часа проходит, молится, так сказать, благоговейно стоит. Он заходит в келью, смотрит, а тот на свечечке яичко себе печет. Тот говорит: «Брат, что ж ты делаешь?» А тот говорит: «Отче, меня лукавый искушал». А тот лукавый слезает из-под кровати, говорит: «Нет, говорит, это он сам придумал». Вот. Действительно, вот искушение. Не веди нас в искушение. Что же это такое искушение? С этим словом Кто кого искушает? Вот, не, что значит «не введи во искушение»? Как это понять? Кто искушает? Кто искушает? Мы сами тебя искушаем. Бог искушает? А слово «искушение» разве не испытание? Бог допускает. А давайте вспомним библейскую историю о том, как Бог искушал Авраама. Ну там Ветхий Завет. Ветхий Завет. Помните, да, это об этом искушении? Как Бог искушал Авраама. Помните? Он сказал Бог, чтобы Авраам принес жертву сына. Вот, надо сказать, молитву «Отче наш» очень хорошо так понять через этот вот поступок Авраама. Такой «Отче наш» по Аврааму. Вот Бог искушает Авраама и говорит ему: «Исаака, сына твоего, в котором тебе наречется имя для всех народов». Помните, там были обетования о том, что размножить, как умножаю множить тебя, как песок морской, как звезды небесные. Вот. Благословляю, благословлю тебя, говорит он про Исаака. Вот. И тут он говорит: принеси в жертву сына своего. И вот Авраам, у которого рожает. Вот просто себе представьте эту ситуацию реально. Авраам, столетний, уже за 100 лет, у которого единственный сын, в котором все его. Вся его жизнь и все обетования Божии, потому что поверил Авраам Богу, поверил, доверил ему всю свою жизнь Богу Авраам. И это изменилось ему в праведность. Вот. И ну, удивительное было, конечно, чистоты, простоты и сердечности. Отец всех верующих, он назван Авраам. Такая у него была вера, совершенно удивительная. И вот он Богу верил. Доверил ему все, абсолютно вот бросил весь свой дом, свою землю, ушел, куда глаза глядят, потому что Бог ему сказал. И вот Бог его никогда не поставлял. Он остановился в Мавритской Дубраве, он победил 5 этих содомских царей, которые на Лота напали. Он не принял даже 10-й части с добычи от этого, потому что оскверненная была, даже говорит, шнурка, говорит, не приму содомского для себя. Вот, умолял Бога о помиловании Содома, помните, удивительно. Вот рождается у него сын, как обетование, всей его жизни, как просто полное осуществление всей его мечты, как вот дар Божий. И вот Господь ему говорит: а теперь иди, и все это, что у тебя есть, вот, больше ничего, больше жизни. Больше, вот, я не знаю, всего, что вот можете себе представить, для Авраама сына. И убей его, принеси его мне в жертву. Какая страшная дилемма, с одной стороны. Он знает, что в Исааке все будущее его, и он должен весь род его продолжить, и мессианские обетования все на нем должны исполниться. Бог же обещал. А, допустим, тот же самый Бог говорит ему совершенно противоположную вещь. Пойди и убей. То есть как это совместить? Вот для нас бывает маленький такой зазорчик, вот выбора такого. Ну как же так, это может быть, мы говорим, это невозможно, ведь Бог, он же милосердный, он же не может попускать, позволять такие вещи. Мы либо на одну сторону склонимся, либо на другую, но сочетать себе этого не можем. Примирить себе эти две вещи не можем. А Авраам, с одной стороны, не может Богу не доверять, что в Исааке все будет, с другой стороны, он не может Богу не слушаться. И вот с этим внутренним состоянием он вперед своего сына Исаака, отрока, неизвестно, сколько тогда ему было лет, потому что одни говорят, что у него был возраст слов, другие считают, что он был отрок 12-летний. Тот берет вязаночку дров, и они поднимаются на гору Мориа, старик и его сын. Вся его жизнь. И спрашивает Исаак: папа, а где овечка для заклада? А тот говорит: Бог пошлет. Овечку. Так они идут. А он все спрашивает: пап, ну где же овечка? А тот идет и с этим восхождением на гору. До самого последнего момента, когда Авраам заносит уже нож, связав своего сына на камне, чтобы его принести в жертву Богу, только в этот момент Господь останавливает его руку ангела и говорит: вот ты верен. Вот искушение. Вот оно искушение. Вот уж искушение, так искушение. Это кто же искушал? Бог искушал Адама. Разве это не искушение? Вот. И снова повторяет свое обетование. Вот ты поверил мне, он поверил. Какое же доверие Богу, что Господь и тут не солжет, и тут требует, и того не солжет. Вот как же надо Богу верить до конца идти, чтобы вот весь этот путь пройти. И действительно, мы это только сейчас с вами понимаем. Спустя, не знаю, 5000 лет, и сколько там прошло с этого момента времени, я не знаю, там 3,5. Вот. Что это был прообраз того, как Христос отдал себя в жертву нам. О том, что вот посмотрел Бог на человечество в лице Авраама и увидел, что самое дорогое свое дитятко тот может отдать Богу, и он не взял. А своего сына единородного, человечества, отдал. Принес же. То есть, удивительно, Авраам поступил божественно. Он поступил так, как поступил Бог по отношению к человечеству. Он не принял от Авраама, но принял его готовность принести Богу в жертву единородного сына. И в ответ на это Авраам за все человечество тогда ответил, нарекся отцом всех нас, всех верующих. Он от имени всего человечества отдал своего сына за всех за нас тогда. Фактически, это была вот та крестная жертва, которую Авраам принес за всех нас в лице Исаака. И Господь, не принимая ее, видя вот эту готовность к такому искушению, отдает сына своего единородного на распятие, как непорочного агнца, овча, Бог пошел и посылает. Мог ли тогда Авраам об этом даже знать, предполагает? Конечно же, не мог. Только вера сердечная, только упование на Бога, вот это чудо великое совершило. И Господь иногда нам тоже посылает возможность что-то ему ответить, что-то такое свое ему принести, настоящее. Вот. И тогда мы называем это искушением, то есть испытанием нашей жизни, нашей веры. Насколько вообще мы можем отвечать за то, что мы православные христиане? Пожалуйста. Господь не искушается злом там. Господь не искушает, но мы сами соблазняемся, что он не Бог, и Бог рождает да. Грех, ответственность, да? Угу. И тогда получается искушение... Мы принимаем искушение как слово, которое имеет для нас два смысла. Ну вот в этом смысле первое значение этого смысла, как Господь искушает нас, вводит нас в это искушение, но в этом искушении он нас не оставляет. Он всегда находится рядом с нами. Смысл испытания, да? Смысл испытания, да. Испытания, вот. Испытания. Да. Как в горниле там искушаются серебро, помните, да? Бог искусил их вот в этом фильме «Премудрости». Когда мы на памятник мучеников читаем по Иеремии, там вот есть. Я скажу, в горниле искушается серебро, так и Господь искусил. Свидетельство. Да. И вот в этом смысле. И второй момент искушения. Господь после 40-дневного поста на горе искушения, да, к нему приступает сатана. И тоже начинает искушать его. Начинает искушать нашего Господа. Заметьте, что он искушает его как человека. Как Сына Божия, но как человека. Все те искушения, которые он предлагает, он предлагает, ну, как Богу. Не как Богу, а как человеку. Потому что для сатаны, как известно из писаний отцов, было сокрыто, что Господь вторая ипостась Святой Троицы, предполагал, что он Мессия, Сын Божий. Но вот именно в таком посланничном смысле. И поэтому он искушает его как человека. Как человека. Человечеству. Поэтому все те искушения, которые Господь переносит от сатаны, или те, которыми искушается Господь как человек, они все, соответственно, испытываются вся наша человеческая природа. В этом искушении все три искушения а предлагается потом преодолеть каждому из нас. Сатурак там подходит с теми же самыми искушениями. Вот. Что же это за искушение? Давайте вспомним. Да, вот давайте, первое искушение, да? Первый раз сатана искушал человека в рай. Да, человек этого искушения не выдержал. Второй раз искушается новый Адам. И искушается вся человеческая природа. И я еще раз повторю, что каждому из нас в жизни удается пройти все эти три искушения, может быть, даже не раз. Вот. То же самое и нашим детям. Что значит сделать так, чтобы эти камни сделались хлебами? Давайте подумайте. Потребность. Да? Вот на самом деле вот в современном мире это, скорее всего, именно в этом смысле и проявляется. Сделай так, чтобы камни сделались хлебами. Вот интересно, все неживое, безжизненное, мертвое, вдруг стало тебе необходимой потребностью, как мы в молитве говорим, хлеб наш насущный, дашь нам днесь, да? Вот без этого мы жить не можем. А сделай так, чтобы ты не мог жить без камня. То есть без того, что вообще жизни дать тебе не может. И действительно, мир, в котором мы живем, приучает человека только вот жить как потребитель. Наше существует даже общество защиты прав именно потребителей. Человек, он потребитель, он всегда воспитывается как такой огромный пылесос, который обязательно должен все время потреблять, потреблять. Все неживое, все совершенно смертоносно. Заметьте, даже камни сделались хлебами. Считаешь, пищевая добавка идентичная натуральной. Знаете, что такое? Но уже мы это едим, понимаете? Идентично и натурально. Вы представляете себе, кому-нибудь предложите получать зарплату в долларах идентичных натуральным. Никто же не согласится получать зарплату в деньгах, которые идентичны натуральным. А пищу идентичную мы спокойно к себе проглатываем. И все остальное. Все, что нам предлагается, это вот камни, которые не это. По велению сатаны, делает хлеба. И ты на этот мир будешь работать. И ты будешь увлечен этим миром. И ты будешь делать эти камни хлебами. Вот. И в этом есть страшное лукавство. Ужасное лукавство. Дело в том, что камень в библейском значении, имеет ведь огромный смысл. Давайте вспомним с вами, когда в Библии и при каких обстоятельствах употребляется слово камень. Петр, да? А ты, Петр, камень и на сердце. Еще. Кто это? Это Христос камень, да? Камень не рукосечный от насекомой горы, а тебе дева отличится. Дальше, помните, Господь может и из камней себе воздвигнуть детей Авраама. Дальше, апостол Петр. И вы, как живые камни, устрояете из себя духовный дом Божий. Духовный дом Божий это что? Церковь. Церковь это что? Тело Христово. Тело Христово это что? Это хлеб евхаристический. Ведь Христос делает из камней хлеб. Он сам, камень нерукосечный, стал для нас хлебом. Понимаете, какую страшную подмену предлагает сатана человеку. Сделать так, чтобы эти камни сделались хлебами. Но в духовном смысле, в настоящем духовном смысле, Господь и делает из камней хлеб. То есть из нас, окамененных, Он делает чадо Авраама. Мы все становимся телом Христовым. Как пишет книга Дидахе, Деяния святых апостолов, Деяния 12 апостолов, где такая молитва приводится евхаристически, как хлеб, как пшеница, рассеянная по полям, собирается потом в единый хлеб, так, Господи, собери нас вот в единую церковь. Это же действительно удивительно происходит. Это такая страшная лукавая подмена, что она все время искажает то, что Христос творит истину. Он все это искажает вот так вот, делает истину, такую ложь. Хлеб действительно может произойти от камня, если этот камень Христос. Тогда этот хлеб будет Евхаристией. Вот. А он предлагает там действительно живое, неживое, несъедобное, абсолютно ненужное и мертвое сделать источником нашей жизни материал, чтобы без этого мы не могли жить. Вот это искушение, без которого, очевидно, как самое первое и самое главное искушение, предлагается всем нам и нашим подросткам прежде всего. И увидеть то, что действительно камень может стать хлебом, ну тоже может. Но это случается, как Христос это, так церковь свою творит. Второе. Чего там у нас второе было искушение? Да. Ну, мы помним, да, что Христос отвечает, да, на это искушение. Не хлебом единым будет жить человек, да, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И мы это уже с вами проговорили, когда говорили о хлеб наш насущный дашь нам в мире. Вот. И здесь мы, конечно, можем еще сказать о том, что действительно, вот о чем, чем побеждается это искушение. Оно побеждается евхаристической жизнью. Оно побеждается полнотой жизни в церкви, причащением святых Христовых тайн, Словом Божьим. Побеждается вот это страшное искушение материальным благополучием и желанием каждого человека сделать потребителем, а не человеком. Бросься, да? Вниз. Ибо ангелам своим заповедано, на руках возьмут тебя, ты никогда преткнешь о камень ногу твою. Действительно. Вот то же самое предлагается и нашим детям. Это какой огромный мир. Мир безграничной свободы. Мир бесконечного полета. Брось. Прыгни. Насладись этой легкостью свободного полета. Да не бойся, ничего с тобой не случится. Все ерунда. Ты попробуй это. Ты попробуй это. Ты попробуй это. На руках возьмут тебя. Да ничего, ничего, все будет хорошо. Не бойся. Вот свобода, так называемая, которая является тоже знаковым словом современного мира. Свобода в совершенно безбожном звучании, в абсолютно сатанинском смысле. Извращенное тоже ведь слово, которое само по себе только во Христе может существовать, как и слово камень есть Христос, так и слово свобода тоже Христос. Сатана предлагает, брось, ничего с тобой не случится. Ну попробуй один раз. И действительно, попробовал один раз, ничего вроде не произошло. Где-то покурил, где-то выпил, вот так ничего не случилось, да? Вот. И Господь говорит, не искушай, Господь, не приступай за мной, не ломись в эти страшные двери. Вот. Не слушай, что тебе говорит попсикола. Бери от жизни все. То же самое ведь говорит. Что говорит сатана. Так вот, наивненько. Уступи соблазну. Какие замечательные рекламы, да, у нас по телевизору? Уступи соблазну. Бери от жизни все. То есть это... Да-да. Вот. Понимаете? Бери, вот, пожалуйста, вот. На руках пусть понесут тебя. Не бойся. Да, попробуй. Ты еще не пробовал продвинутого? Попробуй. Вот. И пример. Смотри, как люди живут. Смотри, как все нормальные люди живут. Ты вот там постишься, молишься, дурак. Смотри, как живут нормально. У них все есть. Смотри, какая у них жизнь такая яркая. Вот это настоящее искушение. Глубокое. Вот. И на него тоже надо уметь отвечать. Надо быть готовым всегда ответить. Не искушай Господа. Никогда не будет так, чтобы человек, приступивший за Божий, не остался покалеченным. Никогда не бывает так, чтобы человек, который плюет вверх, не был своим собственным плевком испачкан. Не бывает. Вот. И третье искушение, которое предлагает лукавый. И поклонись мне, да? Только поклонись, и у тебя будет все. Это значит, вот прими законы этого мира. Живи вот так, как мы уже говорили, живут все нормальные люди. Вот, живи так, как поступай так, как поступают все вокруг тебя. И тогда у тебя будет все. Вот, когда мы говорили защите Царства Небесного и правды, помните, да? Мы говорили, что вот, боязнь жить по Царству Небесному продиктована тем, что человек боится как раз все упустить. Как я сейчас буду жить по законам Царства Небесного, взыскать его, а жизнь пройдет мимо. Вот Санаев как раз и внушает, жизнь мимо пройдет. И поэтому ты ему не поклонись. Ты по моему закону действуй. Не надо никого убивать. Не надо ничего такого страшного делать, не надо. Просто живи так, как живут все нормальные люди, в кавычках. Поступай так, как поступают все нормальные люди. Слушай эту музыку, двигайся в этом ритме, говори этими словами, прими эти понятия, научись думать так, как думает весь мир, научись возмущаться тому, что этот мир возмущается, и радуйся тому, что радуется этот мир. Вот научись так, чтобы в твоей жизни не осталось места для Христа. И тогда у тебя будет все. И действительно. Ты посмотри, как живут вот эти. Они же отказались от этого. Они же не знают ничего. Им смешно, когда ты с ними будешь в этих вести. Они тебе покажут деньги, они тебе покажут машины, квартиры. И так, как они хорошо живут. И это очень убедительно. Особенно сейчас, когда мир привык жить камнями. Жевать эти камни безжизненные. Все делает человека камнем. Сердце человека становится камнем, душа его каменеет, и он отзывается только на законы этого мира, которые явно продиктованы сатаной. И на это Господь говорит: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему единому служи. Мы опять возвращаемся к той заповеди, которую Господь нам оставляет. Защити прежде Царство Небесное и правды Его, и все у тебя будет. И все остальное тебе приложится. И на это мы говорим, не веди нас в искушение. То есть не дай нам, Господи, вот, этому искушению победить нас. Не дай нам, Господи, проиграть в этой битве с врагом. Помоги нам победить его. Избавь нас от лукавого. Избавь нас от лукавого. Вот. И этим мы заканчиваем нашу молитву, которую мы заканчиваем словословием. Яко Твое есть царство, и сила, и слава, и воде. Ну вот, собственно говоря, на этом тогда вот его наша молитва заканчивается. И времени на вопросы у нас не остается.